8 стихе 3 главы книги Откровения мы читаем такие слова. «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Отверстая дверь евангельским языком всегда означает вход благой вести в новые, еще не евангелизированные места. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора я хотел бы взять один такой пример из книги «Деяний апостолов». Об этом случае мы читаем в 18 главе, когда апостол Павел прибыл в Коринф для благовествования Евангелия. Как нам известно, результаты этого служения были благословенны. Победа Евангелия в этом городе является одним из замечательнейших глав в истории миссии. В течение 1,5 года пребывания апостола Павла в Коринфе множество душ обратилось к Господу, и в Коринфе образовалась большая цветущая община. И имейте в виду, что когда апостол Павел пришел в этот город, в нем не было ни одного верующего, и тем не менее за сравнительно короткое время сотни язычников обратились к Господу, и имя Господне было прославлено. Когда мы слышим или читаем о таких дивных результатах проповедования Слова Божия и о проявлении благодати и силы Божией, то мы склонны думать, что такие духовные победы даются людям сильным, способным, и что они, эти служители Божии, отличаются от рядовых верующих тем, что они всегда живут в сфере победы и триумфа. Иначе говоря, апостол Павел и подобные ему – это особый класс верующих, и что, мол, Бог только таковым может дать такие необыкновенные победы. Возлюбленные – это ложное понятие о том, кого Господь употребляет и как Он совершает свое дело. Мы обнаружим, что на деле оно совсем иначе. Слово Божие как поучением, так и примерами говорит обратное, а именно, что Бог чаще всего начинает свое дело с малого и с незначительного и избирает для совершения своего великого дела человека немощного, ничтожного и бессильного, такого, который ничем своим не хвалится, а только Господом. Возьмем, например, место, прочитанное нами из книги Откровения. Кому сказал Спаситель эти слова «Вот я отворил пред тобою дверь»? Он их сказал Филадельфийской церкви, и ей же, он говорит, «Ты немного имеешь силы». Да, как ни странно, но входит в такую дверь те, которые, подобно филадельфийским верующим, немного имеют силы. Это было одно из условий для входа в отверстие дверь служения. Бог не зависит от больших, сильных и влиятельных организаций и союзов, нет. Он употребляет тех, которые всецело преданы Ему. Притом Богу не нужно много, чтобы совершить великое. Для Него достаточно 5 хлебов и 2 рыбки, чтобы насытить многотысячную толпу. Из кучки ненавидимых, преследуемых, презираемых рабов фараона Бог создает народ, как песок морской, которого не исчислить от множества. Таков наш Бог. Он избирает ничего не значащее, чтобы упразднить значащее, и дабы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Посмотрите, как скромно началась работа в Коринфе. В 1 стихе сказано, что, оставив Афины, он пришел в Коринф. Никто его тут не рекламировал, что, мол, приехал известный проповедник, знаменитый апостол Павел. Не было назначенного комитета оказать прием такому необыкновенному гостю. Никто его не встречал, и никто даже не заметил, как он вошел в их город. Но тут, в этом языческом городе, он нашел некоторого иудея именем Акилу, родившегося в Понтии, недавно пришедшего из Италии, и Прескиллу, жену его. Они по причине преследований евреев должны были удалиться из Рима, и прибыли они в Коринф. Павел нашел эту чету по причине одинаковости ремесла. Как его, так и их ремеслом было изготовление палаток. Итак, мастерская Акилы и Прескиллы сделалась первым молитвенным домом в Коринфе, и этим двум Павел начал свидетельствовать о Христе. Такое скромное и незначительное было начало дела Божия в Коринфе. Павел, однако, не ограничил свое свидетельство только на месте работы. В субботние дни он говорил в синагоге, убеждая иудеев и еллинов, что Иисус есть Христос. Но они воспротивились его проповеди, не хотели слушать об Иисусе Христе. Павел мог бы заключить, что он ошибся, придя в Коринф, что город этот недостоин Евангелия, следовало бы обойти его. Жалкое начало. Оставлю и пойду в другое место. При таких обстоятельствах, дорогие мои, нетрудно прийти к такому заключению. Отказались от его свидетельства иудеи, но примут ли его слово коринфяне-язычники? Город Коринф был известен своей безнравственностью и распущенностью. Если Афин был полон идолов, то Коринф был полон сладострастия и дебоширства. Люди того времени, когда хотели описать развращение и полную испорченность людей, то говорили, они живут как коринфяне. Их богом было чрево, сладострастие, пьянство и разврат во всех его ужасных видах и формах. Интересно отметить, что, находясь именно в этом городе, апостол Павел написал свое послание римлянам, и когда читаем его описание о языческом развращении в этом послании, то в нем мы находим точное отражение того, что он нашел и видел в Коринфе. Слушайте. «Называя себя мудрыми, они обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины разжигали с похотью друг на друга». То предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветника, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. В таком состоянии находились коринфяне. Судя по такому описанию, естественно было заключить, что положение этого города безнадежное. Они обречены на Божий суд. Они достойны вечной погибели. Но слушайте, что говорит Господь Павлу. «У меня много людей в этом городе». Это было слово, сказанное Господом слуге своему о Коринфе. «Полного разврата. У меня много людей в этом городе». Господь открыл ему тайну касательно этого города. Он знал и видел жаждущих душ, которые томились в узах греха и дьявола. Они хотели освободиться от рабства своих страстей, но не знали, как и кто им даст эту свободу. И Бог это видел и знал, ибо Бог смотрит на сердце человека, а не на его внешний вид. Поэтому он посылает Павла к ним с этой чудной, освобождающей вестью и говорит ему, «У меня много людей в этом городе». Павел прибыл один в Коринф, и в нем не было ни одного христианина. Проповедуя в синагоге, слушатели восстали против его свидетельства, и духовное состояние населения города казалось еще мрачнее. Поэтому, судя по видимому, по внешнему, нельзя было найти в Коринфе ничего ободряющего. Наоборот, все говорило о безнадежности этого города. Но Господь говорит, несмотря на эти противоречащие обстоятельства, у меня много людей в этом городе. Эти слова были сказаны в момент, когда казалось, что работа апостола Павла была завершена в Коринфе. Нет смысла оставаться здесь. Он был исполнен страха и готов был покинуть город. Но вы скажете, как разве такой великий проповедник, помазанник Божий, апостол, испытывал страх? Правда, в тексте этого не сказано прямо, но из слов Христа мы можем заключить, что он пережил чувство боязни и уныния. Что сказал ему Господь? В 9 стихе мы читаем, «Господь же видение ночи сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Господь обнаружил в сердце своего верного свидетеля страх и говорит ему, «Не бойся, продолжай проповедовать, не умолкай, ибо я с тобою». Павел сам, вспоминая свое пребывание в Коринфе, пишет несколько лет позже Коринфянской церкви: «Был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете». Вот почему Господь должен был ободрить Павла словами: «Не бойся, продолжай, говори им о моем спасении. Не умолкай, я с тобою, противников много, но никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Страх – это чувство, общее всем людям. Боязнь был прямым результатом греха. Правда, чада Божий нет причины бояться. Но тем не менее, пока он во плоти, дьявол будет обстреливать его огненными стрелами страха и паники. Кто-то сосчитал в Библии 365 раз слова «не бойся». То есть на каждый день в году Бог через Слово Свое говорит нам «не бойся». Вы заметили, что это чувство страха часто приходит к нам, когда меньше всего его ожидаешь? Христос явился Павлу ночью со словами «не бойся» сразу после того, как сказано, что многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Выходит, нелогично. Следовало бы радоваться и славить Господу, а Павел ощущает страх. Когда иудеи воспротивились его свидетельству, и он, отрясший одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на главах ваших, я чист. Отныне иду язычникам», то, обратившись к ним, многие из них уверовали и крестились. Тут не было причины бояться. И тем не менее, Павел сам вспоминает, как он в страхе и великом трепете проповедовал им Слово Божие. А из слов Спасителя Павел, видно, хотел покинуть город Коринф. Он решил больше не проповедовать там, почему Господь и говорит ему: «Не бойся, но говори и не умолкай». Враг искушал его чувством боязни. И о, как он способен это делать! Как умело он мрачными, серыми и черными красками изображает тебе какое-нибудь удручающее, безвыходное положение. В бессонные ночи он приходит к тебе и нашептывает тебе свою ложь, напоминая тебе или твои прошлые грехи, или скажет тебе, что тебе угрожает большая опасность, или что кто-то покушается на твоих родных. Он умело придумает как раз то, что возбудит испуг и панику в твоем сердце. И делает он это не без причины. Он, безусловно, знал, что в Коринфе было еще много душ, которые должны были освободиться из-под его оков. Этого-то он и боялся. Приход Павла в Коринф был большой угрозой для его царства. Он был до этого самодержавный монарх города Коринфа, а с приходом Павла он почувствовал первое поражение. Во что бы то ни стало, Павла нужно уволить из Коринфа, и враг прибегает к своему излюбленному методу – внушать страх, испуг и панику в сердце служителя Божьего. «Мой брат и моя сестра, может быть, ты как раз в таком положении. В сердце твоем, по непонятной тебе причине, ты испытываешь необъяснимую тревогу. Ты перепуган, ты в большом трепете. Чей-то голос тебе нашептывает: беги, оставь, не говори больше. И тебе кажется, что действительно ты не выдержишь. А Господь тебе говорит: не бойся, но продолжай свидетельствовать, не умолкай. У меня еще много людей в этом городе». Видишь, дьявол это знает, поэтому для его царства это был бы большой триумф, если ты сейчас бы сдал свое оружие и удрал. Правда, дьявол не все знает. Он не Бог. Он не всеведущий, но он много знает. Во многом он больше осведомлен, чем ты и я. И он, бессомненно, знал, что Господь имел еще много душ в Коринфе, и поэтому во что бы то ни стало, он должен каким-нибудь способом избавиться от Павла. И в этот момент искушения Господь говорит ему: «Не бойся». Да, часто во время большого успеха приходит такое искушение, и сердце делается трусливым. Малодушие нами овладевает, и мы готовы уступить, сдаться, бросить все и бежать. И это переживают самые сильные и верные мужи Божьи. Посмотрите на Илью. Один на горе Кармели он сражается с врагами Божьими, и там он одерживает блестящую победу. Но, увы, сразу после такого успеха он в панике бежит от угрозы одной женщины Иезавели. Кто ему внушил этот страх? Искуситель, конечно. И почему? Потому что Господь имел еще важное служение для него. Он должен был помазать Елисея пророком вместо него и царя народа своего. Да, враг знает, что у Господа еще есть работа для тебя, и он пытается всевозможными путями обескуражить тебя, чтобы ты пал духом и дальше не шел. О, как чудно звучат слова Спасителя в такое время! Он приходит к нам в такие ночные часы нашей жизни и не только говорит «не бойся», но он дает нам причину, почему нам не бояться. «Я с тобою». И, возлюбленные, это достаточно. Нам не нужно иметь других причин, почему нам не бояться. Этой одной причины хватит. «Я с тобою», говорит Господь. О, какое чудное обетование! Благодарение Ему вовек. Да, Он обещал быть с нами во все дни нашей жизни. Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, и сея с вами во все дни до скончания века. Павел, не бойся. Я открыл тебе великую и широкую дверь. Войди в нее, я с тобою, никто не сделает тебе зла. У меня много людей в этом городе. Возлюбленные братья и сестры, эти слова принадлежат нам. Ты и я призваны быть его свидетелями, ловцами душ, и перед каждым из нас он отворяет дверь. Помните слова Спасителя? «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привесть». И они услышат голос мой. И как услышат они голос пастыря? Через твои уста, мой дорогой друг. Как иначе услышат они слово избавления в твоем городе, в твоем селе? Если ты им не скажешь, их-то и искал Павел в Коринфе. Их Господь продолжает искать через своих верных свидетелей, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, как сказал Спаситель. Дорогие мои, мы окружены жаждущими душами. Это и есть открытые двери для твоего свидетельства. Как бы положение твоего города, твоего местечка ни казалось безнадежным, Господь имеет людей там, за которых Он умер и жаждет спасти. Но ты говоришь, я обескуражен. Я не вижу никаких возможностей здесь. Так точно Коринф казался Павлу. Разврат, безбожие, кощунство, безнравственность. Несправедливость. Что хотите? У нас все, вы говорите. Мы живем в Содоме и Гоморре. Но, возлюбленные, Коринф именно так и выглядел, и тем не менее, Господь говорит, у меня много людей в этом городе. Господь видит то, что наш глаз не видит. Поэтому давайте, друзья, остановимся, и пусть Господь покажет положение вещей, как Он его видит. И тогда мы, как Павел, ободримся и с новым энтузиазмом пойдем вперед в труде Его. Главное, чтобы мы были в Его полном распоряжении. Вот я, Господь, пошли меня! Если так, тогда Он с нами, и нам не надо бояться ни успеха, ни противодействия врага, а быть довольным той работой, которой поручил нам Господь. Но я боюсь, что есть среди моих слушателей те, которые еще верой в Господа Иисуса Христа не принадлежат к семейству Божьему. О, как ужасно жить в этом мире без Бога и без надежды. Как коротка наша земная жизнь, а ведь после будет вечность. Готов ли ты к встрече Бога твоего? Является ли Он твоим спасителем? Если нет, тогда один день Он будет твоим судьей. Почему не принять Его, Иисуса Христа, как своего личного спасителя? И тогда ты услышишь Его чудные слова «Не бойся, я с тобою, благодарение Господу». Пусть Господь тебе даст свою благодать, чтобы, покаявшись, ты уверовал в Сына Божия.